Приветствую вас, друзья, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Бог благословляет нас, любит нас, дарует милость свою. И этот новый день – это Его милость, это Его благословение. И сегодня, продолжая читать Евангелие от Марка, мы будем читать один текст, который задал из 10 главы, с 28 по 31 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 по 31 стих. Прочитаем. «И начал Петр говорить ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне в это время среди гонений 100 крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, а последние первыми». Итак, мы видим заданный вопрос Петром, и подмечает, что он задавал от всех, от лица всех учеников. И заданный вопрос, он уместен: мы оставили все. Это разговор после того, когда юноша пал на колени пред Христом и сказал: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вроде бы его действия говорили о том, что я готов на все. Но когда Христос сказал ему: продай имение твое и раздай нищим, и следуй за мною, взяв крест, он, смутившись, отошел с печалью. И Христос сказал, что трудно богатому или надеющимся на богатство войти в Царство Божие, потому что оно всегда будет дергать, даже уверовав в Иисуса Христа, приняв его как спасителем своим. Если это богатство, оно... ты от него теряешь мир и покой, но это говорит о том, что ты прилеплен к нему, что ты привержен к этому земному. Христос учит тому, что это будет тебе мешать. Он учит тому, что Бог, Он все дает, Он всем владеет и управляет и направляет. И вот этот вопрос Петра говорит: мы оставили все ради тебя, да? Мы оставили и последовали за тобой, то есть ради тебя мы все оставили, семьи, Петр был, имел жену и другие, наверное, ученики, не могу точно сказать, но они оставили. Левий оставил свой прибыльный заработок, они последовали за ним. И Иисус Христос говорит, что нет никого, кто, он говорит: истинно, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия. Ради меня и Евангелия. Здесь нужно нам тоже понять, что оставить ради Христа и Евангелия, то есть Христос и Его учение, оно прежде всего, оно выше всего. Его учение – жить в Евангелии, жить по Евангелию, нести Евангелие. Здесь Христос показывает, что вот на примере богатого юноши, что нужно оставить вот этот вот приоритет земли этой, а поставить приоритет Бога. Первоначальный, то, что... ведет нас в Царство, то, что мы избрали и последовали. И И он говорит, не получил бы ныне. Не получил бы ныне. И вот что получили ученики? Ну, если мы читаем Евангелие, мы читаем Деяния, они получили очень много. Они получили много матерей, много братьев, много сестер. Они получили земли. Они все получили. Может быть, это не было в их собственности, оно и не нужно. Потому что, когда это наша собственность, чаще у нас сердце-то и прилепляется к этому. А они оставили все ради Иисуса Христа. И он говорит, что среди гонений не получили в 100 крат больше. Среди гонений. И Христос заканчивает это тем, что первые будут последними, а последние первыми. Что это значит? Это значит, что Царство Божие, оно не меряется царством земли. Если здесь, чтобы быть важным, знатным, нужно быть первым, то в Царстве Божьем наоборот. Здесь мы должны быть последними, служащими. И Христос этот приводит пример, когда говорит... Кто выше, возлежащий или служащий? И он говорит, не возлежащий ли, а я среди вас как служащий. То есть выше тот, кто сегодня служит, кто себя отдает, кто взял свой крест и следует за Христом, следует его учению, тот и выше. Поэтому он говорит, те последние, они будут первыми. Те, которые здесь были последними, будут первыми. И это для нас сегодня урок, чтобы мы не бежали сегодня. Награда Царства Божьего не определяется земными критериями, да, такими как чин, положение в обществе, продолжительность службы. Оно не измеряется этим. Оно измеряется тем, что ты себя отдаешь для Христа. Что ты готов служить Ему. А служить Ему – это значит сегодня окружающим нас людям служить. И Христос, когда в 3 главе Евангелия от Марка мы видим, что пришли мать и братья Его и стояли вне дома, и послали звать Его, и около Него сидел народ. И сказали им, вот мать твои, братья твои, 32 стих 3 главы Марка, твои сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто мне мать и братья мои? Ибо, озрев сидящих вокруг себя, говорит, вот мать моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Кто будет исполнять волю Божью? И воля Божия – это та, чтобы следовать за Христом, отвергнув себя. Отвергнув свое положение, отвергнув свой чин, отвергнув всего себя для Христа. Не я живу, но живет во мне Христос. Так говорил апостол Павел. И это наш сегодня вот это вот желание жить так – это приоритет. И Бог, видя наше желание, будет воздавать нам. Потому что это Божие желание, это Его воля. Да благословит нас Господь не искать здесь, на земле, высот, а искать там, в небесах, там, где будет радость, там нету больше ни плача, ни горя, там и вечная радость и прославление Бога Отца нашего. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.